Глава 22. Мне показалось весьма удачным, что капитан может хлопать оживляемых по шее или как сочтет нужным вместо меня. В мыслях я уже считал полдня потерянными. Приготовился к тому, что мне придется сначала долго бродить по полю и поднимать зомби, потом освобождать и оживлять. Нефиг баловать бойцов, пусть потаскают убитых на носилках. У других владетелей таскали бы и не гундели. Я им, кстати, воскресил любимого командира, прям отца солдатам. Вот, значит, пусть вливается в коллектив в процессе переноса или перенесения. Короче, преодоление тягот и лишений службы. Я освободил и оживил зомбаков, отправил их на помощь товарищам в поле, а сам для начала спросил солдатиков, куда перенесли Рене. Боец проводил меня в его гостевую комнатку. Оказывается, в казарме есть помещение для гостей и командиров. Рене мирно дремал под капельницей. Я на него полюбовался и собрался уходить. Но он вдруг открыл глаза, узнал меня, улыбнулся. Проговорил еле слышно. «Привет». «Привет», — сказал я. «Мне тут девчонки говорили, что ты меня спас. Спасибо тебе». «Пожалуйста», — ответил я, — «выздоравливай». «Да скоро уже встану», — прошептал он слабо. Девчата говорили... Извини, голова кружится. Он прикрыл глаза, я снова собрался уходить. Рене задал вопрос, который я вообще-то ожидал услышать сразу. Что с добычей? Я помню, вскрыли сейфы. Довезли? Довезли, проговорил я добродушно. Керри проследит за честным разделом. Это хорошо, сказал он и уснул наконец. Я тихонько вышел из палаты. Отправился в свою башню, принял душ и, напяливая грязное белье, отметил, что нужно озадачить Валеру денщиком для себя любимого. Им бы, скорее всего, стал Дема. Вот кого я точно никогда больше ничего не попрошу сделать по хозяйству. Парень пошел на отчаянный шаг, только чтобы не быть прислугой. Пусть он похож на игрового персонажа, это не игра. Хотя... Я первым делом засел за дневник. Вот даже Деме хватает интеллекта не врать мне. И я не буду себе врать. Итак, что я думаю? Начнем с этого «хотя». Да, я не персонаж, и Асгир не игра. Но ведь так хочется поиграть. Не зря же я выбрал жанр «реал РПГ». Полностью я это осознал, когда заполучил Рекса. Я ведь попросту обрадовался удачному приобретению для своего клана. Да, своего тоже. Конечно, что о клане попросила Ира, очень важно. Но только из-за нее я бы не радовался, буду честным. Мне просто хочется в это играть. Расти, развиваться, нагибать врагов. Аж на душе полегчало, когда признался. Геймерам это трудно понять. Я ведь всегда считал их задротами несчастными, буквально анонистами. А игры эти все разновидностью анонизма. Все ведь понарошку. А они прям трясутся. Теперь сам вот. Хотя у меня тут все не понарошку. Да, кого-то оживляют. Но и плату требуют нешуточную. Клятва служить до смерти — это же... В общем, я очень хорошо понимаю зомби Валеру. В Асгире возможно все. Но и все имеет цену. Кому-то она может показаться запредельной. — говорила перед моим переносом та Настя, которая ведьма. — Сохраниться и начать заново я не смогу. Убьют. Помру, как в жизни. Ну, пусть игра. Игра тоже может быть настоящей, не только на деньги, но и на жизни. Готов сыграть на свою жизнь, Алешенька? Хочется и страшно? А у тебя вообще есть выбор? — Нет. Ну, я с вас, Алексей Юрьевич, хуею, пока без арфы. — Когда вы сюда попали? Все это время черти что вытворяли, поубивали толпу народу и пытались себя убедить, что вам все это похеру. Только бы вернуться и книжку написать. Даже не смешно, как глупо. Ладно, вспоминаем начало и снова говорим себе. Окей, будем играть. И какие напрашиваются действия в свете исторических решений? Прежде всего, надо будет не забыть купить тыцу-арфу. Хотя это я и так собирался сделать. Ну, клан у меня, моя банда. Что это здесь означает, хрен знает. Как управлять и развиваться, неизвестно. И вообще без аккаунта нет функционала. Сходить, что ли, в гильдию разума? Вдруг там ничего страшного, я зря себя накрутил. Мегамыслимаг плюс-плюс приветствует вас. Ваше предубеждение, основанное на домыслах и предположениях из домыслов, не имеет ни малейшего смысла. Убедиться в этом вы можете в ближайшее время, посетив гильдию разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Сам дурак, подумал я в ответ на это сообщение. Не, торопиться не будем. Я же фактически ничего не знаю о гильдиях, орденах. То есть продолжаем изучение мира. Кстати, надо съездить в колледж. Потом учеба у рейнджеров. И у дяди Вовы. Да все то же самое, только теперь это будет называться прокачкой своего персонажа. Ну, золото срубим не просто так, а для клана. С Рексом и Чивагором посоветуюсь, что можно купить для развития войска и крепости. Дему нужно будет взять в колледж. Пусть проверят на магические способности. Вот бы у парня была телепатия. И все вроде. «Ебануться с мягким знаком», — подал голос Тыц. «Во, а ты чего молчал?» — спросил я друга. «Я тут о жизни думал». «Да я поверить не мог, что не эльф может так засрать себе мозги», — проговорил он с нотками сочувствия. А потом пытался понять, как вот такой ботан смог мне сначала отбить яйца, а потом глотку перегрыз. «Объяснишь?» «Ну, мы существа сложные», — ответил я уклончиво. «Завязывай так гнать», — строго проговорил дух эльфа. «Давай уже делом займись. До обеда есть время. Потренируйся с луком». «Да, вообще лишняя тренировка не помешает», — согласился я, закрывая дневник. «Ничего не написал, но это не важно. Нечего писать, как оказалось. Яйца те же, с какого ракурса их не рассматривай. Переходим к закалке». Сразу хотел использовать час вампира, однако Настя попросила пока отложить. Она, видите ли, очень занята с ведьмами-мучительством. Стало немного неловко. Не подумал даже наколдовать раненым онемение. А с другой стороны, здесь разве не существует более простых и дешевых способов обезболивания? И ведьмы-сучки об этом не гу-гу. Ну, ясно, чего наущение. Придется об этом серьезно поговорить с Настей, если так скучают по родной преисподней. — Ее нет, — тут же отозвалась демон. — Ну, Лешик, один-единственный последний разок всего. — Хорошо, — проворчал я мысленно. Начал стаскивать с себя рубашку и замер. — Блядь, какой разок? Этот или еще один-единственный? Опять, что ли, наебало? — И никто тебя не наебывал, — горячо возразила Настя. — Ты сам все понял, почти сразу. — «Да нафига вообще солдат мучаете?» — воскликнул я мысленно. «Есть же мертвая вода!» «А кости складывать?» — ухмыльнулась демон. «И ты не представляешь, как быстро развиваются воспаления. Гной-то нужно удалять!» «Много ты понимаешь», — проворчал я с подначкой. «Я-то как раз все понимаю очень хорошо», — ответила она небрежно. «Мне, чтобы понять, нужно всего лишь попросить тьму. Продлевая жизнь, видишь ли, мы увеличиваем скорбь и страдания. А продлевая жизнь воинов, увеличиваем их многократно. То есть против анестезии ты, в принципе, не возражаешь?» — уточнил я. «Да будет им самая лучшая анестезия!» — нервно заговорила Настя. «Все будет самое лучшее, но не сразу. Одно сражение ты мне пообещал». Она сделала паузу. Не дождалась возражений и договорила спокойнее. «Ну, а дальше боль просто по необходимости. Можешь поверить демону, ее будет даже намного меньше, чем у других владетелей. Тьма милосердна, — она снова помолчала, — к своим слугам. Я зло продолжил снимать рубашку, разделся до трусов и с досадой уставился на лук. Не в том я настроении. Начал с комплекса тайцзи. Привычная уютная плавность, красота движений, словно ласковая река унесла меня от всех неприятностей. Мыслей нет, думать не нужно, тело движется само. Ярик почувствовал перемену моего настроения, выплыл из тайника и запрыгал передо мной в воздухе. Я ему улыбнулся и перешел в атаку. Решил считать шар головой, остальное дорисовал воображение. Шаровая молния озадаченно зависла, растерянно потрескивая. Почему я бью мимо? Вот как ему объяснить? Я мысленно махнул рукой, отключил глаза и вернулся в тот последний поединок с неизвестным эфирным противником. Помнится, возникли интересные вопросы. Я принялся воспроизводить некоторые варианты. «Приветствую, мастер», — прозвучал в моей голове чей-то учтивый голос. «Здрасте», — подумал я по привычке. «Не могу дождаться, когда ты войдешь в режим вечности. Уж лучше я перейду на твой план бытия. С твоего позволения я воспользуюсь телом твоего друга». Я непроизвольно задействовал зрение. «Какого друга? Здесь же никого...» «Ёпте! С Яриком что-то творилось!» Шар ритмично пульсировал, с каждым разом чуть увеличиваясь. Его явно распирало изнутри. «Ярик!» — прошептал я с тревогой. Шарик уже вырос до размеров большого детского пляжного меча. На его ярко-синей поверхности появились темно-фиолетовые разводы, напоминающие магические символы. Он вдруг вытянулся вертикально. По фиолетовым линиям выросли руки, ноги, голова. Округлился живот, выперли ребра, колени. Прорисовались мышцы, проявились черты лица. Я вгляделся в это существо. Кого-то оно мне напоминало. Блядь, ну не смешно ни разу. И вовсе я не такой, это просто злая пародия. «Извини, я так вижу», — раздался в голове учтивый голос. «Продолжим нашу беседу?» С этими словами оно зарядило мне в репу. Током не ударило, плазмы не обожгло, просто заехало по роже. Я уже, сидя на полу, помотал головой и подумал сдавленным тоном. «Не, благодарю, конечно, за лестную оценку, но ты лучше трусы дорисуй». Создание покладисто трансформировалось, одело фиолетовое семейки до колен. Стоит, падла, ухмыляется почти моей рожей, как будто так и надо. Да мне, между прочим, даже в школе сразу по еблу не били. Вот чтоб совсем без объяснений. Я одним слитным движением перетек в полуприсед. Переношу вес на левую ногу, ходя с линии ожидаемой атаки. Здесь должна быть подсечка. А я ее как бы начал проводить, но просто чуть отступаю и вставая апперкот. Противник удачно подпрыгнул. Кулак ровненько ложится в цель. Тут же добиваю ногой от груди. Противник падает пятой точкой на пол. Шаг, и снова с ноги уже по роже. Вот такая я мстительная пакость. Его опрокинуло на спину. В кувырке это создание превратилось в шаровую молнию и очень быстро переместилось ко мне. Опять превратилось в подобие человека. Атакует. Прямой в голову пропускаю через себя. И с разворота ребром ладони по шее. Упс! Противник в курсе фокусов с пустотой. Он не провалился, порвал дистанцию, пока я разворачивался, и встречает локтем в лоб. Слетаю аж пятками вверх. По пути на пол подумалось мне, что в принципе ничего не меняется. Тот же разговор, только больно, азартно и весело. Собственно, где-то на этом мы в прошлый раз и остановились. Он сказал, что ему нужно обдумать. Ну, посмотрим, чего надумал. Его построения были не лишены остроумия, но при встрече с реальностью на каждом шагу лезла вата абстракция из логических натяжек. Однако критиковать легко. Он предложил самому что-нибудь придумать. В прошлый раз мы не рассматривали прыжки и уходы через пустоту, но, по сути, решали ту же проблему. Как оказаться в нужное время в нужном месте? Какое место правильное? И что сделать, чтобы противник ошибся? Новые возможности лишь немного ее усложнили. Но мы, рассматривая эту систему уравнений, быстренько сократили часть казавшихся непреодолимыми нагромождений, а остальное вывели за скобки, разделив общий вопрос на подзадачи. Вопросы вставали и отваливались. Я носился по кабинету, как шаровая молния. Мой оппонент тоже не застаивался. Удары слились в одну бесконечную серию. Каждый из них мог бы меня убить. Но спор не прекращался. Распирал веселый азарт. Появлялись все новые соображения, и каждое хотелось проверить немедленно. На краю сознания только нарастало удивление. «Как же я тут не сдох еще?» Мы перешли к смакованию интересных находок. Вскоре азарт угас, стало скучновато. Наконец мой противник остановился, отвесил мне церемонный поклон. В голове зазвучали странные слова. «Ты развлек меня, смертный. Благодарю». «Смертный?» — хмыкнул я мысленно. тоже поклонился и сказал: «Прям боюсь спросить, кто ты такой». «Не бойся, все равно не отвечу», — в тон мне проговорило это существо. «Лучше попроси что-нибудь в награду». «Ого, а сколько у меня попыток угадать, что ты можешь для меня сделать?» — уточнил я. Она загадочно улыбнулась, разведя руками, и сказала: «По одной не ошибешься». «Так», — сделал я задумчивое лицо. «Допустим, я скажу, что ничего не прошу. Мне просто понравилось с тобой спорить, и я лишь надеюсь, что ты снова меня удостоишь. Ты, конечно, скажешь, что не вопрос, но у тебя есть проблема. Или у меня есть проблема, и ты ее назовешь». «Ха-ха-ха!» — раздался у меня в голове его хохот. «Прекращай смешить меня, смертный!» «Вот», — глубокомысленно заметил я, — «одна проблема уже есть. Тебя смешат мои планы. Что мы имеем? Допустим, я не перестану рассказывать о своих планах. Сможешь ты послать меня, не услышав просьбы?» «Думаю, что не сможешь. Значит, просьбу пока высказывать не будем. Вдруг тебе это надоест, и ты...» «Ха-ха-ха!» Существо корежило от смеха все время моих рассуждений. «Но хватит уже ржать!» — сжалился я над ним. «Просьба откладывается. Просто прилетай подраться». «Оф, давно меня так не веселили!» Существо с облегчением перевело дух. «Хорошо, пусть за тобой остается просьба. Вспомни меня и попроси мысленно. Ничего не обещаю, по возможности, так сказать. Просто прилетать и подраться не могу. Очень плотный график, знаешь ли. Но я уже предложил тебе награду. Откладывать такие вещи не в моих правилах». Оно обрело задумчивый вид. «Ладно», — махнуло существо рукой. «Ты уже сам по себе нарушение баланса. Нарушим его еще немного. Я оставляю твоему другу Ярику толику своего разума. Не волнуйся, дебилом он не будет. Даже толика моего разума уже слишком много для простой шаровой молнии. Данные о нем я сбросил тебе в модулятор. Получишь сообщение?» Существо с моим лицом улыбнулось. «Прими совет. Или намек. В катакомбах ты сможешь увидеть интересные вещи. А мне с тобой уже некогда». Оно поднял руку. «Ну, пока, может, еще встретимся». «Пока», — проговорил я. Ярик стремительно сдувался, обретая пристойный шарообразный вид и размеры. Появились строчки нового сообщения. «Поздравляем! Вы получили дар неизвестного божества. Не путайте с первородными силами, как свет и тьма, или основными началами, как жизнь и смерть. По общепризнанной, естественно, магической версии мироустройства, существование так называемых божеств или божественных сущностей является результатом диких аборигенских культов, а также неизбежного в научной магии минимума мракобесия. Частью ультрапрогрессивных теоретиков магии отрицается само их существование, а отдельные необъяснимые научной магией явления считаются проявлением суеверий, а именно склонностью простейших сознаний обожествлять некоторое понятие, чувство или, естественно, магические процессы. То есть вы вправе не верить в дар и полностью его игнорировать. Вы согласны проигнорировать этот так называемый дар неизвестного якобы божества во имя чистого научно-магического познания? Скажите, пожалуйста, да в течение минуты». Я терпеливо дождался, когда обнулится таймер. «Вам требуется еще время на размышления?» «Скажите, пожалуйста, да в течение минуты». «Сломался модулятор», — подумал я отчетливо. «Придется сменить и отозвать абонентскую плату». Практически сразу появилось сообщение. «Поздравляем! С прискорбием вынуждены отметить, что вы, поддавшись алчности и постыдному любопытству, выступили препятствием на пути прогресса и торжества чистого научно-магического познания. При первом же обращении к психомагу в любой магической гильдии ваше личное дело будет несена отметка «Мракобес». Все ваши магические продукты в Ментосети никогда не получат сертификат на безопасный уровень мракобесия. Может, подумаете еще минуту? Ответьте, пожалуйста, да в течение минуты». «Все, сука, заебал!» — ответил я как мог сдержанно. «Поздравляем! С прискорбием вынуждены сообщить, что вы непременно получите в личное дело отметку «упорный мракобес» и еще не политкорректный матерщинник. Вот!» — сам, сука, заебал. И да, подавитесь, пожалуйста, даром этого неизвестного божества. Вы получаете пета типа Архонт. Имя Ярик-Ху. Тип неизученное опасное явление. Класс мифическая сущность. По вашему желанию заполняет собой вашу эфирную оболочку, становится продолжением эфирного тела. В этом состоянии перенимает ваши способности и навыки. Время полной адаптации неизвестно. Магическими методами не обнаруживается. Вне вашего эфирного тела в естественном состоянии является аномалия и шаровая молния. Со временем превратится в вашего двойника. Магические способности не определены. Навыки не обнаружены. Внимание! При значительном ментальном противоречии разрушается вместе с вашим эфирным телом. Вам категорически запрещено врать и лицемерить. Так тебе и надо. Несмотря ни на что, мы все еще ждем вас в гильдии разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Вот это да. Судьбу гневить не буду. Не скажу, что совсем не везло. Но чтобы вот так натурально придавило роялем? Сейчас, допустим, все у Ярика по нолям, а потом же магия вдвойне. Время вдвойне. Все вдвойне. И всегда будет с кем подраться. Да будет просто идеальный напарник, которому ничего не нужно объяснять. Он же будет думать, как я. Ну, а что, врать нельзя? Когда я вообще врал? Всю жизнь за правду страдаю. В школе еще козла какого-нибудь честно назову козлом и страдаю. Козлы обидчивые. А теперь страдать будем вместе. Или наоборот, страдать будет тот-то другой. Я ласково посмотрел на Ярика и подумал. Натягивайся! Шаровая молния прыгнула мне на грудь, как игривый щенок, и пропала. Я не почувствовал абсолютно никаких изменений. Внимательно рассмотрел свои пальцы и ничего не заметил. Никакого свечения. Хотя мне-то на ним надеяться, мягко скажем. Маловато оснований. Подумаешь, шаровая молния. Да хоть в розетку пальцы засунь, гирляндами обмотайся. Мою тьму этим не пронять. Вот и ладушки. Не хватало только отсвечивать. Я взял со стола лук. Неуверенно замер. Это же очень больно и страшно. Я ведь так практически умираю. Каково будет Ярику? И в этот момент я его почувствовал. Интерес, нетерпение и страх, вернее, готовность испугаться. Я вот с теми же чувствами в детстве поглядывал на третий ярус вышки для прыжков в воду. А когда первый раз спрыгнул, все себе об воду отбил, но не убился. Восторгу и гордости хватило на неделю. Я отринул сомнения, поднял лук, выключил сознание. Уши забило пустотой. Картинка смазалась, закрутилась спиралью. Разноцветные полоски потекли в бесконечность.